Глава 17. Пропустил я действительно много, настолько, что даже усомнился, как такое вообще возможно, и полез в логи. По моим ощущениям, мы с ребятами виделись часа 3 назад, но по факту прошло 10. Мысль о том, что Гектор провел ВМ, несмотря на то, что проиграл спор, накатила первой, но я ее быстро опроверг теми же логами. От момента смерти до пробуждения в больнице прошло действительно 10 минут. Аномалию я нашел в другом моменте. Оказалось, все дело в комнате Саммерса. Я там провел чуть более часа, но снаружи за это время прошло 8. Отсюда нестыковка. Жуткая вещь, если подумать. Проведи там день, а в реале пройдет 8. Как это вообще работает? Шлем меня выбросит принудительно, а если не выбросит? Так ведь и умереть можно. Мозг будет обманут ошибочным течением времени и сам не заметит, как тело умрет. Именно из-за таких опасностей время в НМО и синхронизировано с реальным. Что с долбанным Гектором не так? Я бы еще понял, если бы это работало в обратном направлении. Проведи там 8 часов, а в реальности прошел бы час, тогда да. Ублюдок мог бы успевать возвращаться в реал и играть сколько влезет. Но какой смысл включать реальную жизнь на перемотку? Он чего-то ждет? Это вообще не настоящий Гектор, а ИИ на его базе. В итоге гнездо зачищено, и меченые сотнями потянулись из города и засыпали игроков квестами. С гордостью завершил Мигель рассказ. «Засыпали квестами? Вот эти бедняки в тряпках?» – переспросил я, переключившись от своих размышлений. Гнездом оказалась не только электростанция, но и город, который жители вынужденно бросили. «Мы отвоевали их дом, и теперь беженцы потянулись назад», — пояснил старший из братьев. «И у них будет работа на станции, а Пайксу станет проще содержать оставшихся в столице?» «Именно. И не только на станции. Я же сказал, там целый город. Зачистим все 6 локаций от мобов, и бедняки в тряпках останутся в прошлом». «Получим процветающее общество с тьмой квестов», – оживленно продолжал Мигель. «Шустрый, ты просто не видел всю эту движуху перед лесом. Тысячи меченых вылезли из башни и строят деревни. Прошел всего день, а там уже 7 лесопилок стоит. Дай им месяц, весь лес перерубят к чертям», – вторил брату Эстебан. «Но ведь деревья за барьером, внутри только безжизненный камень», – недоверчиво качал я головой. «Квесты», — вставила очевидная Лайя. «Эти, как ты выразился, бедняки в тряпках, уже плодят тысячи квестов на сопровождение, добычу материалов, геноцид лесных мобов. Безжалостный и беспощадный гринд. Игроки получают опыт и цель, а меченые — материалы, еду и защиту», — резюмировал я. «Игроки получают не только опыт и цель, еще деньги». У бедняков в тряпках оказалось полно денег. Просто меченым раньше от них толку не было. Тяжело купить еду в бетонной башне, если ее там не продают. В условиях тотального голода и локдауна деньги оказались не полезнее туалетной бумаги. И меченые, у которых эта туалетная бумага осталась сейчас, стремительно богатеют. «Именно. А еще объявился сраный Деос», — серьезно добавил Эстебан, — и откупорил новую бутылку с пойлом. С такими аппетитами он быстро опустошит все запасы местных баров. Забавно, что и счет ему предъявить просто некому, этаж ведь пустой. Для разговора мы зашли в самый презентабельный паб на улице. С открытием перегородки весь сектор стал раем для мародеров, точнее его алкогольная часть. Все рестораны, магазины экипировки – оружейные склады и прочее ценное оказалось наглухо закрыто барьерами. Только в бары двери оказались открыты, а там, где открыты двери, там легко открывать бутылки. А там, где открытые бутылки, бухает Эстебан, особенно если за них не нужно платить. «Так вот в чем твоя сила», — оговорил синхронка, — покачал я головой. «В итоге Нестор все-таки поперся в первой волне?» «Вообще-то синхронка и бухло взаимосвязаны», — обиженно буркнул Эстебан. «Не сам Нестор, а его ребята. Мы насчитали 5 боевых звезд. Возможно, их еще больше. После первой стычки они ушли», — перебил разоткровенничавшегося брата Мигель. «Готовит плацдарм», — кивнул я. «Да, а еще разведка и саботаж. Вопрос времени, когда они поймут, что к чему, и тоже возьмутся за цепочки освобождения локаций». «Так в чем проблема? Вы за день выполнили одну цепочку». «Выполнили, как же!» – истерически засмеялся Мигель. «Мы зачистили только гнездо. Еще более 300 механоидов разбросаны по округе, пока не истребим их. Придется защищать всех беженцев, что перебираются в освобожденный город. И это только первая часть квеста. Потом будет благоустройство и восстановление полной жизнеспособности поселения и электростанции. И только после этого А-квест будет закрыт». «Ну так просто охраняйте людей и чистите другое гнездо», – пожал я плечами. «Штрафы. За время исполнения, за смерть каждого меченого, за расходование ресурсов, выделяемых мэром. Мы теперь в ответе за локацию и не сможем переключиться дальше, не хватит рук. Да и гнездо мы едва осилили. И это, подготовившись заранее, потратив все сбережения и с огромным численным превосходством». «То есть все 6 локаций вам к рукам не прибрать», — резюмировал я. «Но от меня ты чего хочешь?» «Собери отряд, захвати одну локацию. Ты не представляешь, как часто мы сегодня слышали твой ник от игроков. Тебя знают, за тобой пойдут. Не обязательно сходу атаковать гнездо. Можно медленно истреблять его популяцию. Их число конечно. Я боюсь, Деус не остановится только на одной. Кто знает, сколько у него теперь людей?» «Ты серьезно? Какой из меня лидер? Это ты лучше Рику адресуй. К слову, 5 нашли?» И только сейчас я заметил, что все это время в помещении присутствовало незримое напряжение. Все старательно обходили одну тему, принижая ее важность и делая вид, что ничего не происходит. Ответом мне была лишь тишина. «Где 5? Перешел я на крик и вскочил из-за стола. «Не ори», — резко бросила вернувшаяся с разведки по сектору Элли. «Я пробежала весь этаж. Открыты только бары и гостиницы с бесконтактной оплатой номеров. Еще 2 больницы и 8 храмов-порталов, но работает только наш южный. В здании администрации глухо». «Как я и думал, простой зачистки недостаточно. Возвращаемся в лес, форсируем запуск станции. Эд, подай запрос в мэрию, пусть заселяют этот этаж меченными по мере возможности». «Эй, ну тогда бухло станет платным», — заскулил Эстебан, но умолк под жестким взглядом брата. «Да насрать!» — не выдержал я. «Где 5? «Мы не знаем», — взревел Мигель в ответ и одним ударом переломил стойку пополам. «В регионе их никто не видел. В другой локации, в закрытом данже, на миссии. Или просто играть надоело им. Откуда я знаю?» «Лайя, ты ведь с Риком знакома в реале. Спроси его», — переключился я на робко сидящую в углу девушку. «Мы еще не обменивались контактами. Мы встречаемся меньше недели», — отворачивая взгляд, медленно выдавливала из себя Лайя. «Вы же с Риком вместе разрабатывали план захвата измерения. Неужели ты правда не знаешь его номера в реале?» Не унимался я и вернулся к наездам на Мигеля, схватив его за броню. Выглядело комично, будто Йорк вцепился в лабрадора. Но мне было плевать. Вот как бой с Гектором лицом к лицу влияет. Ни капли страха. «Не знаю», — сквозь зубы процедил колумбиец. «А сможешь узнать через свои связи?» Немного успокоившись и благоразумно отойдя на пару метров, выдал я. «Уже забросил крючки. Данные о бета-тестерах, на удивление, тяжело получить». «Если что выяснишь», — начал я. «Сразу дам знать», — немедленно ответил Мигель. «Спасибо», — кивнул я и посмотрел на присосавшегося к очередной бутылке Эстебана. «Не осуждай, да не убитым будешь», — заметив мой взгляд, выдал Эд мудрость, пошатываясь за прилавком. «Там не так говорится, да и сдыхал я уже сегодня. Перед тем, как уйдете на свои важные дела, вы должны узнать, кого встретил я». Ребятам я в итоге рассказал про то, что Гектор в башне, пространное течение времени в его комнате, про открытый проход в дайвер и попросил помочь с поисками в Акацу. Также рассказал про последствия смерти в этом измерении, дебафы куда неприятнее тех, что были в песочнице. Но это они и так уже знали. В процессе геноцида полегла тьма народу. Про бой и разговор с Гектором я умолчал, так же, как и про метку и странный ключ. Открытие дайвера воодушевило ребят, и они радовались, пока не узнали, где именно вход. Без моей скорости и с неработающими пока что порталами в третьем секторе добираться до западной окраины очень проблематично. И мне ответили, что никто не сталкивался с изменением статуса в сообществе проходчиков. Даже Мигель. Все, как и я ранее, ошибочно думали, что это дает только право входа, и тут же устроили мне допрос, с которого я технично съехал на процедуры в Реал, после которых вернулся в таверну и лег спать. Вот бы я знал о пропаже пятерки до встречи с Гектором, спросил бы. Он ведь был их наставником. Хоть бы намекнул. А теперь и не спросишь. Во-первых, умирать больше не хотелось. Во-вторых, я ночью нашел в себе смелость подняться на третий этаж. Но навигатор молчал, а все двери были наглухо закрыты. Ублюдок или свалил, или заперся. Оставшись в одиночестве в темной комнате, я не переставал размышлять, куда могла деться пятерка. Мигель растолковал новую систему чатов. Если в двух словах, то френд-лист работает только внутри региона. Если игрок покинет регион Пайкс, то просто исчезнет из списка друзей тех, кто в регионе остался. Изначально Мигель подумал, что никого из пятерки нет во френд-листе из-за лесных аномалий, которые глушат все коммуникации. Но оказалось, что из листа это не вычеркивает. Значит, пятерка находится вне региона Пайкс. Но в НМО столько скрытых механик, что даже это мы не можем заявлять наверняка. Однако меня немного успокаивал другой факт. В моем списке друзей отсутствовал и Вакацу. И раз это меня не пугало, почему должно пугать отсутствие членов элитной пятерки? Скрытый квест, тайный регион, личные мотивы, аномальная зона. Вариантов может быть масса. Пугает лишь неизвестность, как обычно. Как было бы проще, будь контакты в Реале, чертовы эгоисты. Спалось на удивление хорошо. Снилось что-то яркое и интересное, но запомнить подробности не удалось. Осталось лишь чувство утраты, будто выключил интересный фильм на середине кульминации, и больше никогда его не досмотришь. Да и наплевать. Событий мне сейчас и в реальной жизни хватает. То есть в погружение. Ну, вы поняли. 6 часов сна, и ты энергичен и бодр. Вот за что я люблю сон в НМО. И за отсутствие боли, конечно. Правда, после недавних событий ломит шею, но в сравнении с болью в реале это сущий пустяк. Уже завтра надо на прием к Устинову. Интересно, можно провести его в погружении? Мечты, мечты. Я выскочил из комнаты и шмыгнул на третий этаж. За ночь подкопил смелости. Двери оказались заперты, и навигатор молчал. Глухо. Четвертого этажа не открылось, хотя теперь бы я и этому не удивился. Я полез в интерфейс проверить настройки оповещений и заметил новый ярлычок, едва различимую полупрозрачную шестеренку рядом с текущим местоположением. Раньше ее не было. Клик, и передо мной раскрылось небольшое окно настройки. Измерение 1, ковчег, регион Пайкс, город Пайкс, таверна Дайвер. Таверна Дайвер, этаж 3, слой общий 1. В выпадающем списке оказались доступны общий 2, персональный и слой наблюдателя. Переключения между ними особого эффекта не давали, менялся только уровень освещения. Я спустился по лестнице, и надпись изменилась в тот же миг, как я ступил на пол второго этажа. Таверна Дайвер, этаж 2, слой общий 17. Тут, помимо персонального и наблюдательского, оказались целых 207 общих слоев. Только начав щелкать между ними, я сразу заметил разницу, изменялись номера дверей. Меня по умолчанию бросило на 17-й, потому что именно на нем проход в мой номер постояльца. Я знал, что подобным способом дайвер и вмещает в себя столько проходчиков. Но раньше попасть в личный номер игрока можно было только через персональный инвайт. Теперь же я могу скакать по слоям на свое усмотрение. Оставалось понять, что такое персональный и наблюдательский. Я врубил персональный и спустился в общий холл. Никаких изменений со вчера. Тишина, отсутствие постояльцев и одинокий бармен за стойкой. Оказавшись на первом этаже, я решил оценить доступные варианты слоев тут. Общий, персональный, наблюдателя. Жаль, ничего нового. С грустью пожал плечами и переключил на слой наблюдателя. В тот же миг тишину сменил хохот, веер голосов и звон бокалов. Больше сотни игроков разом заполонили весь холл. Никогда раньше не видел столько проходчиков в одном месте. Кроме рейда, разумеется. Ведь даже на вечерних собраниях в песочнице собиралось от силы игроков по 30. Не думал, что дайвер способен обслужить стольких разом. Но пора бы уже привыкнуть к его пространственным аномалиям. Внешне тот же самый холл, что я видел вчера и каждый день в песочнице, сейчас был втрое шире обычного, и из ниоткуда в помощь бармену появились приветливые молодые официантки с идеальными формами и почти идентичными лицами. Меня никто не замечал, я стоял словно призрак, освещение вокруг было тусклым, а шум доносился со странным искажением, будто я сижу внутри банки. Я попытался коснуться стены, удалось. «Я материален, значит, не призрак», — подумал я с облегчением, и в тот же момент сквозь меня проскочила официантка. Я на миг ощутил запах ее духов, жар тела и даже тень эмоций. Она переживала, что задерживает заказ на 12 секунд. Поток пошлых фантазий прервал один факт. Она прошла насквозь меня. Я резко почувствовал себя фальшивым и ненастоящим и судорожно переключился на общий слой. Звуки вернулись в нормальную форму, освещение стало обычным. Я ущипнул себя за щеку, но уверенности это не добавило. Тогда я одним движением перегородил путь официантке, что спешила доставить заказ к дальнему столику. Видимо, я перестарался со скоростью, потому что бедная девушка даже не успела среагировать и врезалась в меня, уронив поднос с выпивкой, и начала сыпать извинениями. Не желая привлекать внимание, я тут же сбежал обратно в слой наблюдателя, с любопытством ожидая ее реакции. Но вместо удивления девушка просто похлопала глазками, ловко подхватила разбитое и вернулась к обязанностям. Вот уж кто точно заскриптованный НПС. Все произошло быстро и около тупика под лестницей, поэтому из игроков никто меня не заметил. А те, что обернулись на звук, просто пожали плечами и отвесили пару шуток про неуклюжесть НПС. Осознав, что никто меня не видит, я стал смело скользить по холлу, мельком вслушиваясь в разговоры и сплетни, и нагло пялясь на откровенные декольте. Чувство вседозволенности и силы наполняло меня. Детская мечта о невидимости воплотилась в реальности так явно, что хоть беги банк грабить. Но все это время мне что-то не давало покоя, мешая насладиться моментом, будто соринка, попавшая в глаз. И я вдруг с накатившим ужасом заметил, что это было. Точнее, кто? Бармен. Он смотрел мне прямо в глаза, и от его взгляда холодок пробежал по телу. С какого момента? С каких пор бармен вообще хоть как-то реагирует? Сколько его помню, он лишь безобидно стоял за стойкой, будто зацикленная голограмма. И сколько я не пытался за эти месяцы с ним заговорить, в ответ был лишь игнор. А сейчас этот самый бармен следит за мной. Даже свой грёбаный стакан протирать перестал. От этого стало совсем не по себе. И я решил кое-что проверить и судорожно переключился между слоями несколько раз. Срань. Этот жуткий тип ни на миг не отвел взгляд ни в одном из них. Резкая боль в глазах напомнила о том, что надо бы моргать, но мне было страшно. В фильмах ужасов так и бывает с аномалиями. Ага, стоит мне моргнуть, и жуткий бармен окажется в шаге передо мной, еще и в слое наблюдателя, где нас никто не видит. Осознав этот неприятный факт, я судорожно попытался переключить на общий слой. Но в этот раз не удалось, и я в ужасе прожал рывок и метнулся к выходу, но дверь не поддалась. Искаженные звуки посетителей таверны медленно угасли, оставив после себя лишь звенящую тишину. «Куда-то спешишь?» — раздался неестественный и леденящий душу голос за спиной. «Дерьмо! И когда это Янмо успел стать хоррор-игрой?»